176. Среди наблюдений над плачевными последствиями отрицаний нужно не осудить некоторых, намеренных приложить свою силу прежде, нежели обеспокоить иерархию. Может иногда показаться, что люди действуют из самонадеянности. На самом деле они преисполнены почитания иерархии и прежде всего стремятся положить свои силы, чтобы сберечь каждую частичку энергии выше. Они даже не произносят имя учителя и мантрам свой хранят в тайне. Следует очень бережно относиться к разным путям почитания. Нужно утверждать все, что стремится к свету. У нас только отрицание отвергается. Действительно, само существование человека, мыслящего и наполненного тончайшими аппаратами, есть реальное чудо, которое не может быть без прошлого, значит, и не без будущего. Мир огненный есть сужденное будущее. Кто же задержится в пути, зная великое назначение? Кто же не будет уважать плотное состояние, зная, что оно помогает восхождению? Кто же будет презирать мир тонкий, зная, что там есть испытание мысли? Так наше краткое здешнее пребывание дано как самое лучшее благо для спешного движения к огненному миру. Нужно как-то сочетать спешные стороны жизни с самыми высшими решениями. Действительно, жизнь земная уклонилась от спешных осознаний. Люди мечтают о механических продолжениях жизни и здесь вместо радостной готовности приблизиться к цели. Учитель должен приблизить сознание ученика кратчайшим путем к достижению огненного мира. Учитель утверждает все, что может хотя бы косвенно приблизить или соединить полезные сознания, чтобы каждое действие содержало в себе нужное число условий приближения. 177. При переходе в тонкий мир вспыхивают все виды чувства собственности, утруждающие самых недурных людей. Следует очень помнить это обстоятельство и утвердиться на сознании, что земная собственность не существует. Много сказано о собственности, но только огненное состояние может показать иллюзию такой собственности. Только когда сознание наше останется единой собственностью нашей, тогда мы чувствуем свободу восхождения. Очень трудно уравновесить подъем, превышающие средние слои тонкого мира. В них люди и не думают расставаться с разной собственностью. Они существуют именно этими притяжениями. Но если явление высшее приподнимает их сознание, то начинается неимоверная борьба. Потому же в земном состоянии нужно уяснить себе, где неполезный груз. Следует это делать не во имя тонкого мира, но выше. 178. Иногда вызывает удивление, почему знаки из тонкого мира так странны и нуждаются в размышлении толкования. Причина того — закон кармы. Именно размышления толкования уже возбуждают самодеятельность и таким образом облегчают и даже не зарождают карму. Значит, чем сильнее зоркость и находчивость, тем легче толковать знаки, подаваемые. Высокие существа и хотят намекнуть о многом, но рассеянность людей мешает дойти таким ценным советам. Не только из тонкого мира, но и в земном существовании применялись притчи как средство косвенного указания. Но история сообщает много случаев непринятия самых спешных советов. Недаром так развивалась внимательность в древности и даже как бы составляла целый предмет. Но теперь немногие понимают значение бдительности. Для остальных руководство требуется в самых резких и повторных наставлениях, которые не могут не затронуть карму. Но только огненное сердце поймет скрытые значения тонких знаков. Пусть сотрудники поймут, что каждый знак имеет назначение. Сколько высоких существ посылают моления и надеются, что будут поняты. Бывали целые эпохи, когда тонкое понимание укреплялось и обострялось, но затем снова сгущался кровавый туман, и тонкие ощущения огрубевали. Сейчас много тщетных попыток, и самых лучших слоев тонкого мира темные разбивают.